Тейрон. В старом замке не чувствовалось дыхания лета. Ни капли тепла. Как будто проклятие распространилось и на каменные стены, грозившие рухнуть в любой момент. Тейрону казалось, что он наконец привез домой солнце, но и оно погасло. Дракон подошел к стене кабинета и закрасил последний участок на карте своих земель. Здесь он уже тоже был и ничего не почувствовал. Его истинная просто испарилась, как будто ее не существовало. Доводы Вивиена о неправильной истинности приводили его в бешенство, потому что звучали весьма разумно. Вот только ему было плевать. Настоящая истинность или ненастоящая, правильная, неправильная, ему нужна была любая. Потому что когда он впервые коснулся той болезненно тонкой девушки с пронзительно-голубыми глазами, жизнь перевернулась с ног на голову. Впервые за долгое время Кайрекс почувствовал, что свет больше не позади. В далеком прошлом, когда он возглавлял службу безопасности императора, свет снова забрежил впереди. Забавно, во времена столичной молодости все, чего хотел Тейрон, уединенная жизнь с минимумом обязательств красивой женщиной у его ног. Мечты исполнились весьма своеобразным образом. Он получил титул земли, преданную помощницу, ловившую каждое его слово. И все это в обмен на будущее, на продолжение угасающего рода, на счастье, которое он видел в некоторых семьях и которое никогда не будет у него. Годами Карек смирялся с этой мыслью, попутно обрастая славой жестокого и бесчувственного лорда вольтарийских земель. И только при встрече с истиной, ограждавшая его от мира стена треснула, и луч света проник сквозь крошечный зазор, достав до сердца. Теперь, когда девушка исчезла, свет погас, и сквозь трещину невыносимо тянуло холодом. Первые секунды, когда Тейрон осознал пропажу, мир раскололся на кусочки. Он в беспамятстве носился над столицей, пытаясь ощутить хоть что-то, тонул в предположениях. Она умерла, ее похитили, выкрали, обманом заманили в ловушку. Версию о гибели истинной его сердце отвергло сразу. Возможные похитители так и не вышли на связь. Неужели враги, давно оставшиеся в прошлом, решили просто отомстить таким изощренным способом? Что ж, у них получилось. Получилось разозлить и без того злого дракона. Зарычав, Тейрон смахнул со стола серебряный кубок. Тот отлетел в сторону, украсив ее бордовыми брызгами. Снаружи тут же послышался встревоженный голос Вив. «Тейрон, император прислал письмо, справляется о твоем здоровье. Я могу войти?» «Оставь письмо у двери и уходи», — устало откликнулся дракон. Последний раз, когда случилось ужасное, Вивиена также участливо ходила за ним следом, заботилась, помогала в хозяйстве, делах. И когда консилиум архимагов разобрался в том, что именно произошло с его несчастными женами, пробралась в личные покои, добавив к утешавшему его вину свои ласки. Но теперь участие Вив вызывало лишь раздражение. Он подозревал в связях с похитителями ее, охрану, жреца, лекаря, вообще всех, кто был в замке. Но артефакт истины показал, что все они невиновны. Старинный артефакт, который смог бы обмануть лишь маг, практикующий запретные скрывающие чары. За всю свою жизнь Тейрон не встретил ни одного такого безумца. «Мой лорд», — снова послышался голос из-за двери. «Я приказала накрыть ужин на двоих. Помните, что я говорила раньше? Пора завершить этот траур и жить дальше». Тейрон зло усмехнулся. Вив никогда не понимала его. Завершить траур он и не начинал скорбить. Он продолжит поиски в соседних провинциях, во всей империи, в других странах, повсюду. Дракон подошел к двери и рывком распахнул ее. В красноватых глазах рыжей помощницы вспышкой мелькнула хищная радость. Но Тейрон лишь взял письмо, игнорируя попытку Вив прижаться к нему. «Займись своими делами», — отрезал он, — «а я займусь своими». Вивиена потупилась, пряча взгляд. Закрыв дверь, Кайрекс в очередной раз подумал, что было ошибкой позволять ей приходить к нему вновь и вновь. И больше он эту ошибку не повторит. Когда он отыщет свою истинную, в замке останется лишь одна женщина. Конечно, это следовало сделать сразу, как он почуял зов. Но единственное, о чем он мог думать в тот момент, как можно скорее оказаться рядом с истиной. Террен бросился к ней, как безумец, на грани голодной смерти, вдруг обнаруживший сокровище. В голове было только одно — разыскать, забрать, присвоить, спрятать в безопасном замке, любить. Кайрек с треском разорвал конверт и достал письмо. Пробежал глазами приветствие и привычное выражение беспокойности его образом жизни. Сразу дошел до сути. «Ты знаешь, что каждый год я посещаю какую-нибудь из провинций, чтобы простой люд не забывал моих милостей. Но в этот раз поездку пришлось отложить. Мриэлла снова беременна. Всего этого бы не случилось, не будь ты тогда». Несколько строк, напоминавших о неприятных событиях прошлого, дракон пропустил. «Прошу тебя исполнить светские обязанности вместо моей особы», — продолжал император. «Знаю, что ты не любишь выходить в свет. Тебе уже направили список мест и событий, которые я планировал посетить. Выбери хотя бы одно». Хмыкнув, Террен бросил взгляд на утреннюю почту, которая так и лежала неразобранной. В ней действительно белел узнаваемый конверт императорской почты. «Я бы пообещал назвать новорожденного в твою честь, но, боюсь, старшенький будет против, если кого-то станут звать так же, как его. Но Мариэлла обещает подумать на этот счет, если будет девочка». Качая головой, Каракс усмехнулся. Старый друг совсем не изменился. От письма веяло столичной беззаботностью. Нехотя, вскрыв список, Террен пробежал его глазами, зацепившись за знакомое название — Росбор. Недавно он был в его окрестностях. Ни следа истины, хотя кое-что его тогда смутило. Какой-то непонятный фон свежей активной магии. Значит, Росбор. Ничем не хуже прочих. Ярмарка, музыки, конкурсы. Скука. Так и быть, он туда заглянет. А награду за самый вкусный пирог в этом году получает... Я закрыла глаза, взмолившись про себя неведомо каким богам. Эвалиона Арден из Матхарна! С плеч упала гора. Грянула музыка, меня в два счета вытолкали на помост, поздравляя, вручили чек с памятной грамотой и отпустили во свояси. За спиной уже награждали следующего победителя. А я все смотрела на чек и не верила. У меня получилось. Хотелось запищать и запрыгать на месте, но я сдержалась, достоинством пряча чек в карман. «Поздравляю», — раздался рядом голос барона. «Из вашей корзинки всю дорогу так пахло, что у меня не было сомнений, кто победит. Поверить не могу, что завтра попробую лучший в округе клубничный пирог». Он сдержанно улыбался. А я вспомнила, что теперь у меня есть деньги, и я могу вернуть их прямо сейчас. Я протянула ему чек. «Не знаете, где я могу это обналичить?» «В Росборе есть банк. Сегодня он закрыт, но я видел здесь служащего. Думаю, по моей просьбе вас обслужат прямо сейчас». Не успела я обдумать предложение, как Ланвер скрылся в толпе, а через пару минут вернулся в сопровождении немолодого мужчины в костюме. Банковский служащий явно был польщен тем, что барон обратился к нему за помощью и горел желанием обналичить чек как можно скорее. Пока экипаж барона вез нас троих по улочкам Росбора, я думала о том, как легко проникнуться симпатией к мужчине, решающему все твои проблемы, по щелчку пальцев. Размышления были чисто гипотетические. Смазливое лицо и манеры — не то, чем меня можно купить, особенно после того, как пытался сжечь мой бесценный дом. Вскоре монеты приятно отягощали мой кошелек, а я чувствовала, что, несмотря на желание вернуться в весёлую круговерть ярмарки, на меня накатывала усталость. «Задержитесь на празднике?» — спросил служащий, замыкая двери банка. «Прошел слух, что нас почтит визитом сам лорд-правитель». Я не обратила внимания на его слова, пока Ланвер не скривился. «Сам проклятый лорд?» Кровь отхлынула от моего лица. «Тейрон здесь?» «Я думал, он почти не вылетает из своего замка». К барону неожиданно вернулся его надменный тон. «Поэтому для нас большая честь!» — живо откликнулся служащий. «Конечно, про него говорят разное, да ведь люди всякое болтают. Абы кого император титулом не наградит, верно?» Ланвер снова скривился и обернулся ко мне, собираясь что-то сказать, но осекся. «Вам нехорошо?» Я потрогала рукой лоб, покрытый испариной. «Тейран здесь. Я смогу его увидеть. Вот только метка больше не спит, и он сразу меня почувствует. Кажется, я немного устала». «Боюсь, мы не сможем задержаться. Я должен доставить мою спутницу домой». Почему-то мне показалось, что барон был рад уехать с ярмарки пораньше. Попрощавшись со служащим, мы отправились в Матхорн. Сказавшись больной, я просто прикрыла глаза и всю дорогу молчала. Не уверена, что могла бы сейчас говорить что-то связное, парализованное наполовину страхом, что дракон меня найдет, наполовину желанием снова его увидеть. Чем дальше мы удалялись от Росбора, тем меньше во мне оставалось страха и больше какого-то сожаления. Даже выигрыш уже не радовал, хотя все еще давал чувство удовлетворенности и уверенности в завтрашнем дне. Барон учтиво проводил меня до ворот, пообещав завтра забрать пирог. Мыши, радостно трепыхая крылышками, уже клубились над скворечником. «Выиграла!» — улыбнулась я, и они, радостно пища, начали носиться вокруг. «Завтра каждому достанется по медведке». После всех переживаний ночью я спала, как убитая, и во сне то и дело мелькали фрагменты несбывшегося. Синие глаза, хмурая черточка между бровей, сильный подбородок, покрытый едва начавшей пробиваться щетиной, волосы, стянутые шелковой лентой. «Только потяни, и лучший в мире подарок твой». Проснулась я с какой-то печалью. Опасная близость к Тейрану выбила меня из колеи. Но вскоре хлопоты вернули привычное настроение. Первым делом после завтрака, поставив пирог в духовку, я понесла листики с медом в оранжерее, чтобы добыть гордокрылым обещанное лакомство. Пока разравнивала разрытую землю, нашла целых 3 камешка для колодца. Маленькие помощники постарались на славу, охотясь за медведками, и мне открылась последняя запертая комната на первом этаже. Не то столовая, не то гостиная. Оставив плющик приводить ее в порядок, я проверила оранжерею, но над листиками кружили только пчелы и мухи. Ну ничего, я давно хотела разбить клумбу у входа. Может, там гордокрылым больше повезет. Пока пирог остывал, я вскопала землю на выложенных камешками участках и перенесла приманку на будущие клумбы. Стоило перевести дух, как гордокрылы сообщили о госте. Айрек Ланвер пришел за пирогом собственной персоной. Вчера я так распереживалась, что забыла отдать ему деньги. Я попросила его подождать и хотела пойти в дом, оставив его в компании недружелюбно зыркающих мышек. Но он остановил меня. «Не спешите, Эва. Как насчет небольшой прогулки?» «Прогулки?» Я удивленно улыбнулась. «Не сегодня. У меня дела». «У вас тут дел на 1-1.5 года». Барон обвел рукой дом и все еще не крашенную оранжерею. «Когда вы в последний раз отдыхали?» Я задумалась. «Не в этой жизни точно. То и другое, где вместе с выходными остались серая офисная 5-дневка, одиночество и спятивший бывший». «Идемте». Айрек сделал шаг ко мне, улыбаясь. «Вы ведь здесь еще ничего не видели. Пообщаемся, познакомимся немного ближе, по-соседски обсудим последние сплетни. Уже слышали, что натворил лорд-дракон на ярмарке?» Умиротворенное настроение мгновенно оставило меня. «Нет. Что он сделал?» «Расскажу, если согласитесь прогуляться со мной». «О боги, надеюсь, на этот раз ничей дом не сгорел». Ланвер с полуулыбкой ждал ответа, и я, скрипя сердце, вынуждена была согласиться. «Как получается, что этому с виду пустоватому хлыщу раз за разом удается заставлять меня делать то, что ему нужно?» Я все-таки оставила барона с гордокрылами на время, пока переодевалась. «Гулять-то красивой, у меня теперь и платье есть, и чудесные кружевные перчатки так к нему подходящие». Когда я вышла из дома, Айрек стоял в той же позе, косясь на мышей, воинственно рассекающих воздух вокруг него. При виде меня его взгляд загорелся, проходясь по моей фигуре. Платье действительно подчеркивало талию лучше, чем моя обычная униформа с передником. А кружевная вставка от выреза до самого горлышка больше дразнила воображение, чем прикрывала. Может, и хорошо, что мое настоящее лицо скрывали уродующие чары. Не хватало мне ко всем проблемам еще и по уши влюбленного барона. «Надеюсь, вы не против, если со мной будут провожатые?» Пара десятков крупных гордокрылов окружила меня, готовая вступиться в любой момент. Если Айрек вдруг задумал гадость, ему придется 100 раз подумать. «Конечно, нет», — улыбнулся барон. Он предложил мне руку, но я проигнорировала ее. Выйдя за ворота, мы неторопливо направились по дороге мимо кованой ограды его усадьбы. За ней начинались живописные поля, размежеванные рощицами. На горизонте темнел густой лес. Ланвер, рассказывая Матхорне, как бы мимоходом упомянул, что все, что мы видим с этой точки, — его владение. Правда, почему-то забыл добавить, что еще век назад большая часть земель принадлежала драконьей усадьбе. Я тактично умолчал об этом, пытаясь свернуть разговор на интересующую меня тему. «Так что там случилось на ярмарке?» «То, чего следовало ожидать», — пожал плечами Айрек. «Лорд Кайрекс вышел из себя, разворотил ярмарочную площадь, разогнал посетителей, а потом призвал своих гвардейцев, те схватили управляющего городом и всех маломальски значимых должностных лиц. По слухам, теперь они все в заключении в замке дракона». Я прижала руку к рту, заглушив испуганный вздох. «Неужели это все из-за меня? Зачем он их схватил?» «Да кто его знает?» Ланвер скорчил презрительную гримасу. «Правящий лорд Вальтария не отличается терпением. Мало ли, что его разозлило на этот раз. Я считаю, провинции повезло, что Кайрекс не может продолжить род. После его смерти сюда назначат кого-нибудь более подходящего, чем злобный дракон». Я задумчиво рассматривала разнотравье на обочине широкой тропы. Гордокрылы списком носились вокруг из-за развлечения, хватая на лету мошек. «Может, он был бы менее злобным, если бы не проклятие?» Айрек лукаво улыбнулся, бросив на меня взгляд. «Ах, мягкое женское сердце! Но как бы вам ни хотелось считать его хорошим, Кайрекс убил 2 своих жен, и все об этом знают. Ходят слухи, что недавно к ним прибавилась и 3-я несчастная». Я поморщилась. Жен убило проклятие. А 3-я, судя по всему, это я, и вовсе жива-здорова. Тропа вывела нас к широкому пруду, в котором отражалось ясное голубое небо. Заросли разнотравья вдруг расступились, и я увидела спокойную гладь воды и 2 плетёных кресла на берегу. Между ними стоял невысокий столик с накрытой салфеткой-корзинкой для пикника. Я попросил слуг все подготовить. Отдохнем немного. Главное я уже услышала, но сбегать после этого казалось невежливым. Пожав плечом, я села в кресло. Айрек открыл корзинку и выставил на стол тарелки с ароматным свежим хлебом и кубиками сыра, бутылку из темного стекла и 2 бокала. Я покачала головой, когда он предложил мне бокал, и отщипнула кусочек сыра, все еще переживая из-за того, что случилось на ярмарке. Тейрон почувствовал меня. Мы чудом разминулись. Но теперь могут пострадать и невинно схваченные люди. «Сплетни мы обсудили». Ланвер сел в соседнее кресло. «Теперь можем переходить к более близкому знакомству. Не находите?» Я взглянула на него, вырванная из своих мыслей. Дорогой безупречный костюм, чуть растрепанные ветром белокурые волосы, полуулыбка на губах. Ну, просто змей-искуситель. С этим надо кончать. Мне кажется, или вы пытаетесь ухаживать за мной? Не кажется. Усмехнулся Айрек, вперив меня ставший откровенно бесстыжим взгляд. Я не стала отводить глаз. Если барон решил, что я легкая добыча, то он ошибается. Думаете, я не понимаю, почему? Вы хотите заполучить себе усадьбу. Не тем, так иным способом, верно? Я хотел заполучить усадьбу. нажимом ответил Ланвер. «Теперь я хочу заполучить и усадьбу, и обворожительную женщину». Теперь я отвела взгляд и любуюсь на синеющую гладь пруда. «Ладно, признаюсь, мне тяжело противостоять комплиментам. В прежней жизни у меня не было достаточно опыта в общении с мужчинами. На втором курсе мы с бывшим поженились, на третьем он заставил меня бросить учебу. Ухаживал не то чтобы красиво, стандартно. Цветы, кино, кафешки. Говорил, что ему нравится моя хрупкость и беззащитность. А я глупо и не поняла, что это были первые звоночки. После свадьбы я резко стала бестолковой, никому не нужной уродиной. Комплиментов больше не было, только бесконечная ругань. «Мне нравится ваша внутренняя сила», — тем временем продолжал барон. «Вы не побоялись в одиночку взяться за заброшенное хозяйство. Противостоять мне. Со мной немногие рискнут связываться». «Ну, хотя бы этот не такой. Честно признается, что он тот еще тип». «И то, что вы решили говорить в открытую, тоже достойно уважения». Ланвер улыбнулся. «Я не хочу гнать лошадей, но сразу предупреждаю. Просто так я не отступлюсь». Настойчивость Ланвера была одновременно приятной и тревожащей. «Знаем мы этих мужчин, которые не понимают слова «нет». Я решительно поднялась с кресла. Думаю, на этом прогулку можно считать оконченной. Спасибо, что показали такое чудесное место. Теперь мне пора. Цветы сами себя не посадят». Барон с видимым сожалением поднялся следом за мной. «Можете приходить сюда, когда захотите. Посторонних здесь не бывает, никто вас не потревожит». К дому мы вернулись довольно быстро. Ланвер с удивлением хмыкнул, глядя, как гордокрылы разворотили землю в будущих клумбах. «Медведки!» — пожала я плечами. «Мыши — мое спасение!» «Мой садовник был бы счастлив такому спасению!» «Советую заглянуть в наш розарий!» — громко заявил он, глядя на мельтешащих сверху гордокрылов. «Буду счастлив, если спасете и мои розы тоже!» Мыши, заверещав, тучи метнулись прочь. А я спохватилась. «Одну минутку, сейчас принесу ваш пирог». На кухне витал приятный аромат клубники. Надо будет сделать такой же для Хартмана. Он совсем перестал ко мне заходить после того, как я неосторожно спросила про личную жизнь Селестии. Пирог барон принял, а вот деньги за стекла брать наотрез отказался. «Это был мой подарок. Извинения, если хотите». Глядя на мое хмурое лицо, он рассмеялся. «Так и быть. Я возьму деньги, если вы выпьете со мной чаю. Вот с этим самым прекрасным пирогом в вашей прекрасной беседке. Отдых, помните? Отдыхать важно, особенно если вам больше не на кого положиться, кроме себя». Вот опять. Почему с ним проще согласиться, чем спорить? «Помочь вам на кухне?» Я отказалась. Не хватало еще, чтобы барон шарился по моему дому. Когда я вернулась с подносом, оказалось, что Ланвер сидит у двери, рассматривая развороченную клумбу. Я закусила губу. «Нашли что-то интересное?» Он поднялся и протянул мне руку. На ладони лежал обычный угловатый камень, покрытый влажной землей. «Просто камень. Мне было скучно ждать, решил немного помочь вам с клумбой. Бросьте его туда». Я кивнула головой в сторону, а сама ревниво прошлась взглядом по свежей земле. Вдруг гордокрылы выкопали там что-то еще помимо медведок. Рассматривать клумбы на ходу было плохой затеей. Я запнулась за булыжник, наверное, отброшенный мышами в азарте охоты. Поднос выскользнул из рук. Ланвер не дал мне упасть. Мгновенно оказался рядом, с улыбкой сжимая талию. Поднос, две изящные чашки и чайничек — зависли в воздухе. «Держу», — довольно промурлыкал Айрок над ухом. «Видите, вы всегда можете положиться на меня». Я отстранилась, оправив платье. Прикосновение сильных рук барона не было неприятным, но и не вызывало во мне никаких особенных чувств. Ланвер не позволил мне нести поднос дальше. Подхватил его сам и отнес в беседку. Когда пирог был разрезан, а красно-коричневый чай разлит по чашкам, ко мне снова вернулось умиротворение. Все складывалось замечательно. Я молодец и все-таки выиграла конкурс. Барон примет свои деньги обратно, а в оранжерее теперь можно будет выращивать урожай до поздней осени. Ветер шуршал листьями плюща над нами, пели птицы. Нас окружали запахи клубники и трав из чая. Айрек нахваливал мой пирог и рассказывал, каким был Матхаран в его детстве, когда в деревеньке было больше жителей. А я смотрела в небо, слушая его, и ощущая накатывающее со скоростью паровоза чувство, что отныне все будет хорошо. Я совсем справлюсь. Подниму усадьбу, Матхаран снова будет процветать, и если Айрек будет помогать, то чем черт не шутит? Может, он не такая уж плохая партия? Красивый, богатый, обходительный, со связями в столице и здесь. Может, если выбирать головой, а не сердцем, получится лучше? Поживем, увидим. Я улыбнулась, глядя в синеющее небо. Счастье было где-то совсем близко.